Наконец он остановился на подступах. Чигирин распахнул ему ворота настежь. Казацкий гарнизон незамедлительно перешел под его знамена. Дом Чаплинского был разрушен, шляхту, искавшую укрыться в городе, вырезали. Радостные клики, колокольный звон и крестные ходы не прекращались ни на миг. Пламя тотчас же перекинулось и на всю округу. Все живое хваталось за косы, пики и соединялось с запорожцами. Несчислимые толпы простолюдинов стекались к Хмельницкому отовсюду. Были получены радостные, ибо достоверные, сведения, что князь Иеремия, хотя и предложил помощь гетманам, но пока что с ними не соединился. Хмельницкий облегченно вздохнул. Он, не мешкая, двинулся вперед, и теперь шел уже сквозь бунт, резню и огонь. Свидетельствовали о том пожарища и трупы. Он шел точно лавина, уничтожая все на своем пути. Страна перед ним восставала, за ним пустела. Аки мститель шел он, аки змей многоглавый. Поступь его выжимала кровь. Дыхание вздувало пожары. Остановился он с главными силами в Черкассах, а вперед выслал дикого кривоноса и татар под водительством Тугайбея, которые, достигнув гетманов под Корсунем, не раздумывая, по ним ударили. Однако за дерзость свою тут же дорого поплатились. Отброшенные, поредевшие, вдребезги разбитые, они в панике отступили. Хмельницкий кинулся на помощь. По дороге он узнал, что пан Синявский во главе нескольких хоругвий соединился с гетманами, которые, оставив Корсунь, пошли на Богуслав. Это оказалось правдой. Хмель занял Корсунь без боя, и, оставивши в городе возы и провиант, то есть весь обоз налегке верхами, погнался за ними. Преследование было недолгим, так как те ушли недалеко. Под крутой балкой передовые отряды наткнулись на польский обоз. Пану Скшетузскому не привелось увидеть битву, ибо вместе с обозом он оставался в Корсуне. Захар поселил его на городской площади, в доме пана Забакрицкого, которого чернь незадолго до того повесила, и поставил охрану из остатков миргородского куреня, потому что толпа неутомимо грабила дома и убивала каждого, кого полагала ляхом. Сквозь выбитые окна наблюдал пан Скшетузский толпы пьяного сброда, перемазанного кровью, с засученными рукавами, метавшегося от дома к дому, от лавки к лавке, обыскивавшего все углы, чердаки и навесы. Время от времени страшные вопли возвещали, что обнаружен шляхтич или еврей, мужчина, женщина, ребенок. Жертву вытаскивали на площадь и зверски измывались над нею. Пьянь затеивала драку из-за разорванных в куски останков, с наслаждением размазывала кровь по своим лицам, обкручивала шеи дымящимися внутренностями. Мужики, схватив еврейских детей за ноги, разрывали их надвое под безумный гогот толпы. Совершались нападения и на дома охранявшиеся, где содержались именитые пленники, оставленные в живых ради немалого выкупа. Тогда запорожцы или татары, составлявшие охрану, толпу сдерживали, колотя нападавших прямо по головам древками пик, луками или плетьми из бычачьей кожи. Подобное происходило и у дома, где находился Скшетузский. Захар велел учить холопий нещадно, и миргородцы с удовольствием приказ выполняли, ибо, хотя низовые в пору мятежей и пользовались охотно помощью черни, но презирали ее куда больше, чем шляхту. Недаром считали они себя благородного рождения. Сам Хмельницкий впоследствии неоднократно дарил множество простого народа татарам, которые гнали ясырей в Крым, где продавали в Турцию или Малую Азию. Так что толпа бесчинствовала на площади и в конце концов дошла до такого исступления, что люди принялись убивать друг друга. Дело шло к вечеру. Была целиком подожжена одна сторона площади, церковь и дом униатского попа. По счастью, ветер относил огонь в поле и мешал пожару распространиться. Однако громадное пламя освещало площадь не слабее солнечных лучей. Стало нестерпимо жарко. Издалека доносился страшный грохот пушек. Как видно, битва под крутой балкой становилась все упорнее. «Горячо там, видать, нашим приходится», — ворчал старый Захар. «Гетманы не шутят». «Эй же, пан Потоцкий знатный жолнир!» Потом он указал в окно на толпу и сказал: «Она! Они теперь безобразничают. Но ежели хмеля побьют, то и над ними побезобразничают». В эту минуту послышался конский топот, и на площадь на взмыленных лошадях влетело несколько десятков конных. Их лица, почернелые от порохового дыма, истерзанная одежда и пообвязанные тряпками головы некоторых, говорили о том, что примчались они сюда прямо из боя. «Люди, кто в Бога веруя, рятуйтеся! Ляхи бьют наших!» — истошно прокричали они. Поднялись вопли и переполох. Толпа заколыхалась, точно волна, вздутая вихрем. Дикое замешательство охватило всех, народ бросился бежать. Но так как улицы были забиты вазами, а одна сторона площади горела, убежать было невозможно. Началась давка. Чернь кричала, билась, давила друг друга, вопя о пощаде, хотя неприятель был пока еще далеко. Наместник, видя, что происходит, чуть с ума не сошел от радости. Он, точно помешанный, стал бегать по комнате, бить себя кулаками в грудь и кричать: «Я знал, что так будет, знал, будь я не я! Это с гетманами дело иметь! Это со всею речью посполитую! Вот оно, возмездие!» «Что это?» Снова раздался топот, и на этот раз несколько сот верховых, сплошь татар, ворвались на площадь. Убегали они, как видно, не разбирая дороги. Толпа мешала им, и они бросались прямо на нее, топча, побивая, разгоняя, полосуя саблями, в надежде прорваться к тракту, ведущему на Черкассы. «Шибче ветра бегут!» — закричал Захар. Едва он сказал это, пронесся еще отряд, а за ним и еще один. Казалось, бегство стало всеобщим. Стража у домов беспокойно заходила туда-сюда, явно намереваясь сбежать. Захар выскочил в палисадник. «Стоять!» — крикнул он своим мергородцам. Дым, жар, суматоха, конский топот, тревожные голоса, вой, освещенный пламенем толпы — все вместе составило одну адскую картину, которую наместник мог наблюдать в окно. «Какой же там разгром должен быть?» «Какой же разгром!» — кричал он Захару, позабыв, что тот не может разделить его радость. Меж тем снова, как вихрь, промчался молнией удиравший отряд. От грохота орудий сотрясались стены корсунских домов. Вдруг чей-то пронзительный голос завопил прямо возле дома: «Спасайся, хмель убитый! Кричевский убитый! Тугайбей убитый!» На площади наступил истинный конец света. Люди, потеряв рассудок, кидались в огонь. Наместник упал на колени и вознес руки к небу. «Господи всемогущий! Господи великий и справедливый! Слава тебе в вышних!» Захар, вбежав из сеней, прервал его молитву. «А послушай-ка, детино!» — закричал он, запыхавшись. «Выйди и посули миргородцам прощения. Не то они собираются уходить, а как уйдут, сюда сброд ворвется». Скшетузский вышел в палисадник. Миргородцы беспокойно ходили возле дома, обнаруживая явное желание оставить пост и удрать по шляху, ведущему на Черкассы. Страх охватил весь город. То и дело новые отряды разбитых войск, словно на крыльях, прилетали со стороны крутой балки. Бежали в величайшем замешательстве мужики, татары, городовые казаки и запорожцы. Но главные силы Хмельницкого, вероятно, еще оказывали сопротивление. Битва, вероятно, не была еще вполне решена, ибо пушки грохотали с удвоенной силой. Скшетузский обратился к миргородцам.